Глава восьмая. Любовь. Когда поманит тебя любовь, следуй за нею, хотя тропы ее трудны и круты. Калил Джибран. Амани и ее сестра Маха разбудили меня, прервав приятный дневной сон. Сквозь массивные двери моих покоев доносились возбужденные голоса. Сестры ссорились. «Что еще учинила Амани?» — размышляла я, быстро одеваясь. С момента своего религиозного прозрения Амани высказывала все, что думает. Брат и сестра то и дело выслушивали ее внушения, упреки и наставления по всем поводам. Сын мой Абдулла не любил ссор. Боясь непредсказуемого поведения Амани, он чаще всего просто не обращал на нее внимания. Реже, когда требования Амани не были чрезмерными, соглашался и выполнял их. С сестрой дело обстояло труднее. Характером Маха ни в чем не уступала сестре, а темпераментом и превосходила ее. Я пошла на звуки битвы. Несколько слуг стояли в дверях кухни, но вмешиваться опасались. Да и к чему прерывать бесплатное представление? Я ворвалась в комнату. Оказалось, что прибыла я в самый подходящий момент. Маха, которая была вдвое крупнее Амани и более агрессивна, воинственно отреагировала на очередное замечание Амани. Подбежала я к дочерям в тот момент, когда Маха, припечатав младшую сестру к полу, возила ее лицом по страницам утренней газеты. Этого следовало ожидать. Неделю назад Амани и ее подруги пришли к заключению, что ежедневные газеты королевства прославляют и освящают имя Аллаха, многократно встречающееся на их страницах, его высказывания и суры Корана. В результате запрещено было наступать на газеты, есть на них и выбрасывать в мусор. Амани застала Маху за преступлением. Наказание не заставило себя ждать. Я закричала: «Маха, оставь сестру!» Но разгневанная Маха как будто меня не слышала. Я попыталась оттащить ее, но слишком крепко она вцепилась в сестру, слишком велико оказалось ее стремление преподать религиозной фанатичке наглядный урок. Маха сильнее меня и Амани вместе взятых, так что сломить ее боевой дух мне не удалось. В отчаянии я оглянулась на слуг, и один из шоферов-египтян помог мне. Сильные руки мгновенно растащили сестер, не причинив им вреда. Рукопашная перешла в словесную перепалку. Маха ругала противную плаксу-сестрицу за настырность, а та, заливаясь слезами, уличала старшую в преступном безверии. Я попробовала выступить посредником, но молодые и здоровые глотки перекрыли мой слабый голос. Я принялась щипать дочерей за руки, пока они не замолчали. Маха стояла, мрачно уставившись на сестру сверху вниз. Амани, по-прежнему стоя на четвереньках, пыталась разгладить страницы оскверненной газеты. Она оставалась верной принципам до конца. Я поняла, что религиозное рвение пробуждает в Амани худшие черты ее характера. Раньше я надеялась, что религия скорее утихомирит Амани, нежели разожжет ее. Теперь же я увидела, насколько заблуждалась. Терпение мое иссякло, и я повела обеих дочерей в гостиную, схватив их за уши. Прикрикнув на слуг, я приказала им оставить нас. Глядя на дочек, я чуть ли не раскаивалась, что произвела на свет столь вздорные существа. Крик новорожденного для матери, что сигнал тревоги. Проронила я, переводя взгляд с одной на другую. Вид у меня был грозный, так что дочери опасливо молчали, потупив взоры. Желая избежать еще одного скандала, я закрыла глаза и перевела дух. Успокоившись, я сказала дочерям, что каждая из них сможет высказаться, но с насилием покончено. Маха взорвалась. «С меня хватит. Амани кого хочет, с ума сведет. Пусть она оставит меня в покое или...» Я видела, что Маха разозлилась не на шутку. Или я залезу в ее комнату и разорву ее Коран. Амани даже задохнулась, услышав такое. Я же, зная, на что бывает способна моя старшая дочь, категорически запретила ей совершать это святотатство. Разгневанная Маха продолжала бушевать. «Нет, ты сама подумай, что за идиотская идея не выбрасывать старые газеты, склад для них построить, что ли?» Она из-под лобья взглянула на сестру. «Ты в Мекке мозги потеряла, Амани!» Маха снова перевела взгляд на меня и обвинила сестру в диктаторских замашках. «Мама, после хаджа она больше мне не ровня. Она теперь здесь госпожа, а я ее служанка». Мне нечего было возразить. Религиозное рвение Амани расцветало пышным цветом с ужасающей скоростью. Ее ощущение боговдохновенной правоты приводило порой к грустным результатам. Несколько дней назад она обнаружила, что один из садовников-филиппинцев хвастается парой резиновых сандалий, на подошвах которых было вырезано имя Господа. Вместо ожидаемой похвалы парень услышал гневный вопль. Амани выхватила у него покупку и, обвиняя его в святотатстве, пригрозила страшными карами. Обливаясь слезами, он рассказал, что купил эту обувь в Бахте, в известной обувной лавке в центре Рияда. Он-то воображал, что его работодатели-мусульмане обрадуются, что он чтит их веру. Амани сочла обувь творением дьявола и созвала специальное заседание своей группы, где и предъявила страшную улику. Оживились и другие кружки и группы. И вот уже появились брошюры и листовки, призывающие правоверных не покупать эти кощунственные сандалии. Эти дурацкие сандалии, разумеется, были не лучшей выдумкой торговцев, ведь действительно мусульманы учат не наступать на предметы, на которые нанесено имя Бога. Даже обувь не следует класть вверх подошвами, дабы не бросать вызов Создателю. Однако в гневе своем Амани не учла того, что бедный садовник вовсе не мусульманин. Она вообще ничего не воспринимала, ослепленная безудержной самоуверенностью. С раннего детства я внушала детям идею доброго Бога, существа, которое не склонно видеть грех в человеческой слабости. Я уверена, что моя дочь не знала того Бога, с которым познакомила меня моя любящая мать. Я молилась, чтобы Аллах ниспослал Амани просветление. Я строго посмотрела на дочерей. Угроза Махи осквернить Коран несколько отрезвила Амани, и она обещала не вмешиваться в дела сестры и брата. Маха со своей стороны обещала не применять насилие, если Амани прекратит свои генерал-инспекторские поползновения. Я надеялась, что перемирие окажется длительным, хотя и знала, что Амани трудно удержаться от попыток судить и осуждать других, а Маха не из тех, кто кротко сносит постоянные придирки. Долгий мир между моими дочерьми вряд ли достижим. Сменив гнев на милость, я обняла обеих дочерей. Маха, настроение которой легко менялось, улыбнулась и прильнула ко мне. Не столь скорая на реакцию Амани, сжалась, не поддаваясь на ласку. Огорченная и усталая, я проводила задумчивым взглядом расходящихся по своим углам дочерей. Комната сразу как-то опустела. Тишина не утешала меня. Внутренний дискомфорт требовал чего-то неординарного. Я позвонила, вызвала Кору и попросила принести чашку кофе по-турецки. Тут же, однако, изменила решение и заказала бурбон с колой. Кора замерла, удивленно разинув рот. Впервые я заказывала крепкий напиток в дневные часы. «Давай, давай!» — потребовала я и уселась за газеты, ожидая напиток. Тут вернулся Абдулла. Он ворвался в дом бурей, и выражение лица его показалось мне странным. Я насторожилась. «Абдулла?» — позвала я сына. Абдулла вошел в комнату, и прежде чем я успела его о чем-то спросить, выпалил. «Мама, Джафер сбежал! Сбежал из королевства!» «Как?» «Удрал! С Фаизой, дочерью Фауда!» Я настолько удивилась, что потеряла дар речи. Уставившись на сына, я сидела с открытым ртом. Джафер, совсем еще юноша, всегда вызывал восхищение у всех, кто его видел. Красавец, атлет, с серьезным и добрым лицом, которое светится умом и сдержанной силой. С ним можно было свободно разговаривать на любую тему. Настоящий джентльмен. Джафер один из немногих, кому Карим полностью доверял, позволяя общаться с женщинами своей семьи. Джафер — лучший друг Абдуллы. Я не раз спрашивала у Карима о родителях Джафера и хотела с ними познакомиться, ибо более воспитанного молодого человека я никогда не встречала. Но, увы, Джафер был сиротой, ибо мать его умерла, когда ему исполнилось лишь 12 лет, а отец погиб во время гражданской войны в Ливане, когда сыну было 17. Брат Джафера, старше его на 4 года, инвалид той гражданской войны, жил в приюте для увечных на юге Ливана. Оставшись сиротой, Джафер переехал в Кувейт к дяде, который торговал предметами роскоши. Жизнь не баловала молодого человека, родившегося и выросшего в лагерях палестинских беженцев на юге Ливана. Во время иракского вторжения в Кувейт Организация освобождения Палестины поддержала Саддама Хусейна. Неудивительно, что после войны палестинцы оказались в Кувейте нежеланными гостями. Дядя Джафера всегда отличался лояльностью в отношении своего кувейтского работодателя. Однако негативная ситуация в стране и настороженное отношение к выходцам из Палестины заставили его переехать в другую страну. Его кувейтский хозяин, огорченный этим, утешал его: «Выждем год-другой, все со временем образуется, можно будет вернуться». Именно он, будучи деловым партнером Карима, и предложил нанять дядю Джафера для работы в Рияде, подчеркивая его опыт и надежность. Король тоже не испытывал к Ясеру Арафату добрых чувств. У нас сторонились палестинцев, однако Карим руководствовался своими соображениями и нанял дядю Джафера. По прибытии в Рияд дядя Джафера стал одним из доверенных сотрудников Карима, назначившего его на ответственный пост. Сопровождавший дядю Джафер тоже произвел хорошее впечатление. Он получил хорошее место в юридической фирме Карима. Абдулла сразу же сблизился с Джафером, и вскоре они стали неразлучны. Абдулла относился к молодому человеку как к брату. Лишь 2 года назад вошел Джафер в нашу жизнь, но уже стал желанным гостем в нашем доме. Привлекательность Джафера делала его объектом повышенного внимания со стороны женщин. Абдулла рассказывал, что даже на улицах и в ресторанах женщины совали Джаферу записочки. Однажды Абдулла и Джафер посетили клинику короля Фейсала, где находился на излечении один из кузенов. Абдулла утверждал, что 3 медсестры-иностранки в ходе весьма краткой беседы предложили Джаферу записать номера их телефонов. Джафер же демонстрировал мудрость старца, воздерживаясь от общения с женщинами. Очевидно, он не желал портить свою репутацию благовоспитанного молодого человека. Карим видел, что Джафер давно достиг возраста, в котором пора остепениться, завести семью, детей. Он неоднократно корил Джафера за холостяцкие привычки и предлагал ему наладить контакты с ливанцами, палестинцами, которые смогут устроить его брак наилучшим образом. Карим утверждал, что нехорошо такому человеку, как Джафер, избегать любви, добавляя, что даже хорошего человека может погубить чрезмерная добродетель. Бросив взгляд в мою сторону и лукаво улыбнувшись, Карим добавил, что мужчина должен испытать все прелести и тяготы общения с женщиной. Я столь же шутливо погрозила мужу пальцем, ибо знала, что Карим, любящий отец, жизни не мыслил без своих детей. Попытки Карима подвигнуть Джафера на женитьбу успехом не увенчались. Тот так и не принял ни одного предложения, связанного со сватовством. Подпустил Тумана и Абдулла, сообщив, что, насколько ему известно, Джафер стойко отвергает все попытки сближения, предпринимаемые представительницами прекрасного пола. Конечно, все это меня удивляло, но внимание мое поглощали неурядицы с любимыми дочерьми, и мне было не до устройства личной жизни молодого палестинца. Сейчас я, конечно, понимаю, сколь наивно было предполагать, что привлекательный молодой человек пренебрегал тем, что предлагала любовь. Правда о том, почему Джафер отвергал любые попытки устроить его судьбу, открылась самым неожиданным образом. Мысли мои обратились к сыну. Абдулла, искренне любивший Джафера братской любовью, излил свою печаль. Что-то обезоруживающе детское было в том, как обиженно он пожаловался. «Джафер ничего не сказал мне о Фаизе». Мне стало жаль сына. Именно это оказалось самым горестным переживанием его юности. Тут ворвался Карим, настолько же разозленный, насколько печальным был Абдулла. «Абдулла!» — закричал он, едва распахнув дверь. «Ты рисковал не только своей жизнью, но и жизнями невинных людей!» Позже Карим рассказал мне, что когда Абдулла узнал об исчезновении Джафера, он абсолютно расстроен и бросился из кабинета Карима. Отец последовал за ним. Опасаясь за жизнь сына, Карим поехал за его машиной. По словам Карима, Абдулла гнал автомобиль с такой скоростью, что вылетел на встречную полосу, вынуждая водителей выскакивать на тротуар. «Ты мог погибнуть!» Карима настолько ужаснула эта мысль, что он ударил сына по щеке. Звук пощечины испугал и отрезвил моего мужа. За бурные годы детства моих крошек Я то и дело щипала и колотила их всех. Карим же ни разу не ударил никого из них. Карим ошеломленно замер, глядя на руку, словно она была чужой. Опомнившись, он обнял сына, извинился и объяснил, что пока гнался за Абдулой, чуть с ума не сошел от ужаса. Я, разумеется, разделяла переживания отца и сына. Эмоции били ключом, и прошло еще некоторое время, прежде чем мы узнали правду о таинственном романе Джафера и Фаизы, дочери Фуада, партнера Карима. Сам Фуад к королевской семье не принадлежал, но был женат на представительнице королевской семьи. Много лет назад Фуаду разрешили жениться на принцессе, хотя он не только не принадлежал к клану Надждов, но и вообще не имел отношения к роду Аль-Саудов. Замужество саудовских принцесс по политическим или экономическим соображениям – дело не новое. Фуад родом из богатой семьи торговцев и издавна оседший в Джидде, но его семья ожесточенно боролась против Аль-Саудов в дни формирования монархии, побуждаемый желанием породнить свою семью с правящим кланом, Фуад предложил огромный колым за принцессу Самию, которая, как часто говаривали в королевстве, не была отягощена особой красотой. Никто из родственников не верил в счастье Самии, все считали, что она обречена остаться старой девой. Ходили сплетни о ее дурной коже, маленьких глазках и кривом стане. Фуад, разумеется, все это знал, но желание породниться с Аль-Саудами было сильнее. Кроме того, он хотел жениться на женщине добродетельной и умной. Немало он слышал истории о привлекательных девушках, превращавшихся в никчемных жен, разряженных и раскрашенных куклах, думающих лишь о новых домах, драгоценностях и новых слугах. Фуад делал выводы из услышанного. Он решил жениться на умной женщине, ценящей чувство юмора и душевное тепло. Этими качествами как раз и славилась известная в семье Аль-Саудов принцесса Самия. Почитая Фуада полным кретином, семья Самии приняла колым и предложение руки и сердца. Сыграли свадьбу. И женитьба не разочаровала Фуада. Чувство юмора и рассудительность его жены помогали преодолеть неизбежно возникающие в браке трудности. К тому же жена искренне полюбила мужа. Супружество их оказалось на удивление счастливым. Фуад обожал свою единственную жену, а новых и думать не желал. Он гордился потомством, в доме подрастали трое сыновей и дочь. По странному капризу, которыми щедра судьба, ничем не замечательные в смысле внешности, Фуад и Самия произвели на свет весьма привлекательное потомство. Сыновья отличались статью, мужественностью, а о красоте дочери ходили легенды. Внешне Фаиза напоминала мне Сару. Молва превозносила бледность лица Фаизы, ее томные темные глаза и длинные волосы, перейдя умы саудовских женихов, живо представлявших все остальное. Духовные ее качества тоже поражали воображение. Фаиза частично унаследовала склад ума матери, ее оригинальный тонкий юмор. Я очень жалела, что Фаиза старше Абдулы, ибо считала, что сын мой полюбил бы ее, представься ему такая возможность. Красавица, умница, студентка Фаиза изучала в женском колледже стоматологию и была первой по успеваемости. Она собиралась открыть детскую зубоврачебную практику. Фуад с улыбкой говорил о профессиональных устремлениях дочери, ибо это не главное в жизни женщины. Он доверительно сообщил Кариму, что по завершении обучения выдаст дочь замуж. У него на примете три состоятельных и влиятельных семейства, с которыми он провел переговоры. Он собирался разрешить дочери встретиться со всеми тремя кандидатами, под строгим надзором, разумеется, и принять решение самой. Когда я услышала об этом от Карима, меня переполняла радость. Насколько все-таки изменилась обстановка с дней моей юности? Ни одна из моих сестер даже помыслить не могла о таком. А Сара? Кто из нас сможет забыть ее кошмарное первое замужество? Ее мужа-злодея? Этот злосчастный союз чуть не стоил ей жизни. Я единственная из семьи смогла увидеть жениха до свадьбы, и эта встреча стала возможна благодаря моей решимости и любопытству жениха. А теперь человек, воспитанный в рамках строгой мусульманской морали, непринужденно сообщает, что позволяет дочери выбрать себе мужа. Приятно слышать такое. Но радость моя эфемерна, ибо большинство женщин моей страны лишены права голоса, являясь лишь товаром, ценность которого определяется политической и материальной заинтересованностью договаривающихся семей. И все же я убеждала себя, что каждая отдельно выигранная битва ведет к неизбежной, конечной победе. И вот мечты Фуада о будущем дочери рассыпались в прах. Его единственная дочь, прекрасная Фаиза, руки которой добивались богатейшие люди страны, удрала с голодранцем, палестинским беженцем. «Как это могло произойти?» — спросила я мужа. Дотошные Карим и Фуад, используя свои поднаторевшие в юридической казуистике головы, проанализировали полученную от СМИ информацию и воссоздали картину происшедшего. Вскоре после того, как Джафер приступил к работе в фирме, в конторе появилась семья Фуада, чтобы подписать какие-то бумаги. Документы оформил Джафер. Когда семейство Фуада прибыло, их проводили в офис Джафера. Самия и ее дочь появились под вуалями, но, чувствуя себя в безопасности в кабинете в присутствии доверенного клерка, откинули свои вуальки, чтобы прочитать документы, которые им предстояло подписать. Теперь, когда началось разбирательство, Самия вспомнила мелочи, которым ранее не придавала значения. Да, действительно, Джафер и ее дочь встречались взглядами. Однако Самия отличалась природным благонравием, не связала легкое возбуждение дочери и неразборчивость ее обычно аккуратной подписи с возможными неразумными фантазиями и греховными мыслями девушки. Самия слушала, но не слышала, смотрела, но не видела. Приятный молодой человек предложил дамам чаю. Самия заметила, что руки ее дочери касались рук молодого человека, когда она брала чашку и ручку, чтобы подписать документы. Она, однако, и этим мелочам значения тогда не придала. Случайность. Да даже если и шалость, что в этом такого? Молодежь. Карим рассказал, что при этих словах Самии Фуад осыпал ее оскорблениями, утверждая, что все мужчины по природе злодеи, что она, мать невинной девушки, должна была проявить бдительность и оградить дочь от рокового влияния. Затем Фуад заскрежетал зубами, заключив, что Джафер — мерзавец, с розой в устах и кинжалом за пазухой. Больше ничего Самия вспомнить не могла. Да, в присутствии Джафера ее дочь вела себя несколько возбужденно. Личная служанка Фаизы, Конни, как оказалось, знала немало подробностей. Карим и Фуад тщательно ее допросили и убедились в существовании тщательно подготовленной интриги. Из слов Конни следовало, что инициативу проявила дочь Фуада, а не Джафер, как предполагалось. Конни, вздыхая и молитвенно закатывая глаза, поведала, что Фаизу сразила любовь с первого взгляда, любовь ошеломляющая, заставляющая забыть о сне и о еде. Разрываемая чувством долга перед семьей и неодолимым вожделением, она доверилась служанке и сказала, что ей нужен Джафер и никто другой. Такой любви Конни, по ее словам, в жизни не видывала. Конни, знающая о матримониальных планах семьи, оказалась в неловком положении. Она не могла донести об увлечении своей молодой госпожи, хотя сознавала, что должна это сделать. Она клялась Фуаду, что предостерегала Фаизу от опрометчивого поступка, убеждала ее, что дочь богатых родителей не может выйти за клерка из Палестины. Ситуация не сулила ничего хорошего. Я, следуя своей привычке обвинять во всем общество, управляемое мужским произволом, сразу поняла, кого и за что следует винить. Я прервала Карима и сказала ему, что такая реакция Фаизы на привлекательного молодого человека вполне объяснима. Если бы мужчины и женщины могли встречаться в нормальных условиях, такие спонтанные вспышки чувств стали бы более редкими. Я верю, что внезапно вспыхнувшие эмоции могут перерастать в длительное чувство, как, например, произошло в случае с моей сестрой Сарой и ее мужем Асадом. Но это, к сожалению, редкость. Если жизнь изобилует социальными табу, если молодые мужчины и женщины лишены нормального социального контакта, спонтанные проявления эмоций часто заканчиваются трагедиями. Карим раздраженно бросил, что уйдет, если я не прекращу излагать свои навязшие в зубах теории об угнетении женщин в Саудовской Аравии. Абдулла умоляюще уставился на меня, прося не устраивать сцену, и я сдалась ради покоя сына. Карим, радуясь маленькой победе, продолжил рассказ о драматических событиях. Фаиза, открывшись Коне, знала, что Джафер тоже ее любит, но молчит, памятуя о своем низком социальном положении. Она боялась, что не дождется признаний Джафера, и смело позвонила Джаферу в офис, прося о встрече и пообещав, что семья ничего не узнает. Джафер, признав, что ни одна женщина не производила на него такое сильное впечатление, как Фаиза, тем не менее отказался испытывать судьбу, объяснив, что блаженство, которое они испытают, окажется мимолетным, зато ожидающие их муки, связанные с неизбежной разлукой, будут долговечными. Фаиза торжественно сообщила Коне, что теперь-то Джафер принадлежит ей, что она уверена в их скорой встрече, потому что он тоже охвачен страстью. Джафер признавался ей в разговоре, что если он к ней прикоснется, то погибнет, ибо не сможет от нее оторваться. С каким наслаждением восприняла она его слова. Фаиза настаивала на встрече. Через 2 недели все более жарких бесед, лишь раскалявших их страсть, Джафер сдался. Они договорились встретиться в Аль-Акария, большом торговом центре Рияда. И вот Фаиза под вуалью, изображая родственницу своего возлюбленного, шагает с ним рядом. Они переходят от прилавка к прилавку, знакомясь друг с другом. Подозрения они не вызвали, ибо нет ничего необычного в том, что арабская женщина под вуалью идет рядом с мужчиной. Общаться на ходу не слишком удобно, но присесть где-нибудь в ресторане они не отважились, так как рестораны в нашей стране — излюбленные охотничьи угодья полиции нравов, отравляющие жизнь в равной степени гражданам страны и иностранцам. Полицейские неожиданно врываются в помещение ресторана, требуя от хозяина, чтобы он дал информацию о всех посетителях. Если сидящие за одним столиком мужчина и женщина оказываются не мужем и женой, братом и сестрой, отцом и дочерью, их арестовывают и доставляют в городскую тюрьму, где их ожидает наказание. Оно зависит от гражданства. Мусульман подвергают порке, а немусульман заключают в тюрьму или высылают из страны. В начале знакомства Джафер и Фаиза просто ходили по улицам или по магазинам. Затем Джафер нашел решение проблемы. Сочувствующий ему друг ливанец предложил для встреч свою квартиру. Так как Фаиза не имела права водить машину, ей пришлось довериться семейному водителю. Зная, что пособничество чревато для этого человека депортацией, если не хуже, Фаиза разрешила его сомнения, предложив большую сумму денег. Симпатия любовников переросла в большую любовь. Они поняли, что созданы друг для друга. Джафер предложил Фаизе выйти за него замуж. Они набирались смелости, чтобы рассказать о своих отношениях, но тут грянула новая беда. К Фуаду обратился один из богатейших людей Саудовской Аравии и попросил руки его прекрасной дочери для старшего сына. Фуад объявил, что кандидатура этого жениха вне конкуренции. «Я так старалась построить наши отношения, а отец хочет разрушить все одним ударом», — сокрушалась Фаиза, жалуясь Конни. И отчаявшиеся любовники решились на побег из страны. На честь обманутого Фуада легло пятно, и он был готов на все, чтобы вернуть дочь и смыть позор со своего имени. Зная, как трудно женщине в Саудовской Аравии путешествовать, я спросила, как же Фаиза смогла в одиночку покинуть королевство? «Если бы в одиночку», — ответил Карим. Мне было приятно услышать, что Фаиза не совершила этого греха. Саудовской женщине запрещено путешествовать без сопровождения родственника. Это табу следует из слов самого пророка Мухаммеда, который сказал: «Та, которая верит в Аллаха и в день последний, имеется в виду судный день, не должна путешествовать на расстояние, покрываемое за день и за ночь, иначе, как в сопровождении махрама». Махрам — один из родственников, за которого женщина не может выйти замуж. Отец, брат, дядя, племянник, отчим, свекор, зять. Разумеется, она имеет право путешествовать со своим мужем. Выяснилось, что Фаиза обладала талантами обманщицы-конспиратора. Она убедила родителей, что нуждается в путешествии, так как хочет развеяться. Матери она намекнула, что поездка благотворно повлияет на ее мысли о предстоящем замужестве. Она решила посетить кузину, живущую с мужем в Дубае. Почему бы не съездить туда на уикенд перед принятием ответственного решения? Самия в это время лежала в постели, у нее болела спина. Сопровождать Фаизу вызвался младший брат. Кого могло заинтересовать то обстоятельство, что Джафер в то же время взял ежегодный отпуск? Кому бы пришло в голову связать поездку неимущего служащего с путешествием дочери его работодателя? Вздохнув свободно в Дубае, Фаиза перехитрила брата, выудив паспорт у него из сумки, пока он принимал душ, и отправилась в поход по модным бутикам вместе со своей кузиной. Брат отвез их в торговый центр «Аль-Гураир» и отправился на встречу с саудовским кузеном в отель «Чикаго-Бич», расположенный на одном из лучших пляжей Эмиратов. Добравшись до «Аль-Гураир», Фаиза шепнула кузине, что на минуточку заскочит в туалет. Кузина, уже погрузившаяся в выбор парфюмерии, только кивнула, не помышляя об обмане, и ответила, что подождет у входа. Более она Фаизу не видела. К своему ужасу. Начались поиски. Фуат и его супруга опасались наихудшего — похищения, изнасилования, убийства. Эти преступления — большая редкость в Эмиратах, но мало ли что. Когда Конни узнала об исчезновении своей любимой госпожи, она разрыдалась и во всем повинилась. Отцовская любовь не слишком разумна. Фуат не поверил, что его наивное дитя, невинная овечка, способна на обман. Значит, все замыслил и исполнил этот негодяй Джафер. Мы с Каримом никогда не слышали о склонности Фуада к насилию. Все знали, что он рассудительный, добрый, уравновешенный человек. Но тут он потерял голову. Несчастная Конни, разумеется, не только потеряла место, но ближайшим рейсом была отправлена в Манилу. Взбешенный Фуат ворвался в офис Карима и набросился с кулаками на дядю Джафера. Поднялся страшный шум. Испуганный секретарь, сидевший в приемной, вызвал полицию. Полиция Саудовской Аравии обычно возлагает ответственность за беспорядки на иностранцев, выгораживая своих соотечественников. Перед Фуадом извинились и отпустили. Зачем же полиции вмешиваться в семейные дела? Другое дело палестинец. Если бы не вмешательство влиятельного принца Карима, сидеть бы несчастному дяде Джафера в тюрьме. Моя семья глубоко переживала происшедшее, но никто, разумеется, не знал, что делать. Мы с Сарой посетили Самию. Бормоча, что жизнь без любви — ошибка, я поняла, что говорю что-то не то. Некрасивое лицо Самии исказилось. Сара, однако, оказалась более чуткой и выразила соболезнование в более подходящей форме. Ошеломленная неблагодарностью дочери, Самия с трудом выговаривала слова, путаясь в мыслях, и вообще казалась преждевременно впавшей в старческий маразм. Оставив дом Самии, я спросила сестру, как изменить отжившие традиции нашего общества, не причиняя страданий старшему поколению и не оскорбляя его? Конечно же, я считаю, что брак по любви единственно естественный и целесообразный во всех отношениях. Однако в нашей стране к любви зачастую относятся с пренебрежением, а то и с презрением. Брак — это союз, основанный на уважении и общности целей и задач. Как преодолеть эти разногласия? Поняв, что самому дочь не найти, Фуат обратился в частное детективное агентство Франции и Америки. Через неделю после побега парочку обнаружили в Неваде. Зарегистрировались как муж и жена. Фуат, получив эти сведения, немедленно вылетел в США с тремя сыновьями, поклявшись вернуть Фаизу домой. Он обещал жене, что дочь не останется с палестинцем. Ослепленный яростью, он заявил, что предпочитает смерть дочери своему позору. Эта весть потрясла нас. Я до крови сгрызла ногти. Абдулла впал в меланхолию. Я даже опасалась за его здоровье. Амани горячо молилась за души беглецов, мрачно предсказывая, что молитвы ее останутся неуслышанными, что эти глупцы самовольно устроили себе рай на земле, и что, когда они покинут этот мир, они окажутся в аду. Абдулла смерил Амани странным взглядом и заметил, что, возможно, Джафер был прав. Совершенная женственность Фаизы стоит того, чтобы отказаться от небес. Горячо сочувствуя Джаферу и Фаизе, Маха ополчилась на всякого, кто сумел осуждать любовников. Она заявила, что ни родители, ни правительство не смеют совать нос в жизнь любящих людей. Услышав, что Фуат с сыновьями отправились в Соединенные Штаты, я и Абдулла принялись умолять Карима найти Джафера и предупредить его. Я мотивировала просьбу тем, что по прошествии какого-то времени родственники Фаизы, возможно, смирятся с мыслью, что она теперь принадлежит другому. Время лечит любые раны. Гнев утихнет. Ничего не вышло. Муж остался верен идеям саудовских самцов. Можно стерпеть любую несправедливость, любую жестокость, если она укрепляет мужское господство и честь семьи. Пытаясь побудить Карима к действию, я задирала его, говорила о своем разочаровании, о том, что, оказывается, вышла замуж за человека примитивного и бесчувственного, неспособного вникнуть в суть вещей. Я оставила мужа в недоумении и гневе. Выходя, я не смогла удержаться от последнего замечания. «Ты не испытываешь противоречий между разумом и чувством? Неужели в тебе нет ничего человеческого?» Я вышла и тут же обратилась к Абдулле. По моему наущению, он посетил офис отца и нашел информацию, присланную детективами. Втайне от Карима и Амани мы взялись за телефон, зная, что Карим в мечети, а Амани заперлась в своей комнате и растянулась на полу головой в сторону Мекки. Трясущимися пальцами Абдулла набрал номер невадского отеля «Мираж» в Лас-Вегасе, где зарегистрировались Джафер и Фаиза. Я видела, как переживает Абдулла, и желала, как любая мать, чтобы его переживания перешли ко мне. Тем временем телефонный оператор отеля соединил нас с номером беглецов. Трубку снял Джафер. Абдулла мучительно подбирал слова, стараясь, чтобы Джафер понял, какая опасность ему угрожает. Друг его расстроился, что их нашли слишком быстро, но не слишком испугался, ссылаясь на зарегистрированный между ним и Фаизой брак. «Что они теперь смогут сделать?» — спросил он Абдуллу. Абдулла мямлил что-то, но я вырвала у него трубку. «Джафер, они способны на многое, уверяю тебя!» — закричала я. «Фуад смертельно оскорблен, его дочь сбежала с человеком, которого он считает недостойным ее!» «Не будь дураком! Ты же араб! Ты знаешь, как может поступить оскорбленный соотечественник!» Джафер попытался рассеять мои страхи, лепеча что-то об истинной любви, преодолевающей все преграды. К телефону подошла Фаиза и заворковала в трубку, не отрываясь от любимого. Я живо представила себе эту пару, отделенную от нас пустынями и океанами. «Фаиза, тебе только 20 лет. Ты нарушила наши идиотские законы. Отец твой с этим никогда ни за что не смирится. Фуад — человек с пустынным менталитетом. Он не в состоянии мыслить по-человечески. С его точки зрения вы растоптали все святое. Вы недостойны жить на земле. Немедленно бегите оттуда. Оттяните встречу со своими родственниками, насколько можно». Но мольбы мои остались без внимания. Я не смогла убедить храбрецов. Джафер сказал, что готов обуздать гнев отца Фаизы. Я отдала трубку сыну, не зная, что сказать, но предчувствуя надвигающуюся трагедию. Наивные молодые люди полагали, что сила их чувства может преодолеть ярость семьи. Ослепленность безумием любви, ослепленность безумием гнева. Нервно кусая ногти, я надеялась лишь, что Джаферу и Фаизе поможет чудо, вмешательство посторонних сил. Через 4 дня Фуад вернулся в королевство. Голос Карима в трубке звучал глухо, неспокойно. Звонил он из офиса, чтобы сообщить о возвращении мужчин семьи Фуада из Америки. Горло мое сжалось от невысказанных вопросов. После паузы Карим добавил, что Фуад вернулся с дочерью, но без мужа. «Убили? Они его убили?» — спросила я, ужасаясь при мысли о необходимости сообщить страшную весть Абдулле. «Нет, Джафер жив», — ответил Карим голосом, которому я не поверила. Я ждала, что скажет муж, и боялась его слов. «Султана, когда я приеду домой, Абдулле мы все расскажем вместе». «Что? Что произошло?» — крикнула я, сомневаясь, что вынесу еще полчаса, пока Карим доберется из офиса. В трубке щелкнуло. Разговор прервался. Я внушала себе, что новости, которые узнаю от Карима, ужасны, ибо муж мой, как и все арабы, всегда оттягивал неприятные моменты. Фуад сказал Кариму немногое. У них была мелкая стычка, и Джафер остался в отеле. Без сознания, но и без серьезных повреждений. Фаиза? Конечно, для нее это травма. Она дома, во дворце, ей колют успокаивающие. И, конечно же, дочь, — уверял Фуад, — скоро придет в себя. Родной кров и отсутствие этого мерзавца пойдут ей на пользу. Я глянула в глаза мужу и заявила уверенно. Джафер мертв. Ерунда. Не забывай, что дело происходило в Америке. Через 2 недели Джафер позвонил. Он вернулся в Ливан, и мы, наконец, узнали правду о том, что произошло. «Все кончено. Вот что сказал мне Джафер». «Абдулла!» — позвала я. «Здесь Джафер! Скорее!» Карим, Маха и я окружили Абдуллу, прислушиваясь к разговору и пытаясь понять, что случилось. «Угу, угу, а что ты мог сделать? У тебя не было выбора». Я вздрогнула, услышав очередные слова Абдуллы. «Я приеду». Он решил отправиться в Ливан, стремясь увидеться с другом. Я схватила его за руку и отчаянно замотала головой. «Нет, нет, нет!» Карим резко дернул меня. Я чуть не упала. Абдулла повесил трубку. По лицу его катились слезы. Он закрыл глаза ладонями и заплакал. «Пропал, Джафер, пропал». «Абдулла, зачем тебе в Ливан?» — строго спросила я. «Тихо, султан», — успокоил меня Карим. Абдулла постепенно пришел в себя и рассказал, как Фуат с сыновьями заполучили Фаизу. Ночью молодоженов разбудил телефон. Фуат с сыновьями звонили из вестибюля гостиницы. «Можно нам подняться?» Фуат говорил спокойно, и Джафер не заподозрил ничего плохого. И когда Джафер с улыбкой гостеприимного хозяина открыл дверь номера, братья Фаизы, восприняв улыбку как издевательство, набросились на Джафера. Краткая нервная схватка закончилась быстро. Джафера ударили чем-то тяжелым по голове, и он потерял сознание. Он пришел в себя через несколько часов и обнаружил, что нет ни жены, ни ее родственников. Джафер сказал, что он понял, что это конец, как только увидел, что Фаиза исчезла. По законам Саудовской Аравии девушки не имеют права выходить замуж за иностранцев. Брак Джафера и Фаизы, заключенный за границей, считается у нас недействительным. Вот если бы Джафер был подданным Саудовской Аравии, а Фаиза — палестинкой, все было бы просто, ибо саудовские мужчины могут жениться на ком им заблагорассудится. Несмотря на все, Джафер вылетел в Лондон и попытался добраться до Саудовской Аравии, но выяснилось, что срок его визы внезапно истек. Джафер боялся гнева и презрения Карима, но преодолел себя и обратился к моему мужу, умоляя его о помощи. Карим ответил, что помочь может, но делать этого не станет ни в коем случае. Джафер, слава Аллаху, жив, и Карим не желал стать его невольным убийцей. Очевидно, что Фуат и его сыновья убьют назойливого палестинца сразу же по прибытии в королевство. Карим не все сказал Джаферу, но я понимала, что он никогда не простит Джаферу обмана. Работая у моего мужа, этот человек обманул его доверие, обманул его старого друга и делового партнера, похитив его единственную дочь. Однако Карим молчал, учитывая дружеские чувства, связывающие Джафера с нашим сыном Абдуллой. «Никогда не обещай того, что не можешь дать». Верно этому правилу, Карим посоветовал Джаферу обустроиться в Ливане, который, как казалось, возвращался к мирной жизни. «Какой грустный конец у чудесной любовной сказки!» — с грустью заметила я. «И Джафер так одинок». Сын неподвижно стоял в сторонке, высокий, стройный, облаченный в белую тобу. Он уже превратился в настоящего мужчину. Печально глядя куда-то вдаль, он возразил мне. «Нет, Джафер не одинок. У него есть друг». Абдулла твердо решил отправиться в Ливан. Мы с Каримом запретили ему ехать, но Абдулла заявил, что отправится и без нашего разрешения. Следует ожидать новых неприятностей. Я чувствовала себя совершенно разбитой и решила лечь спать. Как воспрепятствовать отъезду Абдуллы? Нет, все тщетно. Молодость не готова смиряться с поражениями.